и уже подходили к небольшому строению, которое стояло неподалеку от бастиона, как за толстой стеной послышалось множество голосов, которые что-то скандировали. И из всех слов я смог разобрать только темному ведьмаку, и услышав это, мой сопровождающий усмехнулся. «Вот она, Михаил Владимирович, народная слава!» Я хмыкнул. Очевидно, Никон уже был в курсе моего задержания, и использовал этот информационный повод в своих целях. Хитрый ход. Мы вошли в небольшое помещение, где с меня сняли наручники, обыскали и под протокол забрали все личные вещи и выдали робу, которая оказалась мне почти впору. Одежда состояла из серой трикотажной футболки, синей куртки и такого же цвета широких штанов. Пока я переодевался, мой провожатый куда-то ушел, и на входе со скучающим видом топтался жандарм. Заметив меня, он выпрямился по стойке смирно и во все глаза уставился на меня. «Идем?» — с усмешкой уточнил я. Тот кивнул. «Да, конечно, мастер Морозов». Мы вышли из здания и направились к бастиону для задержанных. Всю дорогу парень то и дело косился на меня, а когда мы подошли к квадратному зданию, не выдержал и уточнил. «Это же вы перебили упырей у Бергардовки?» Я кивнул. «Именно». Парень замялся, а затем произнес. «Спасибо вам, мастер. У меня в той деревне мамка с папкой живут. Вы их спасли. Работа у нас такая», — улыбнулся я, заметив, что жандарму явно неловко меня конвоировать, и ободрил его. «Не переживай, такая уж у тебя работа. Не понимаю, за что вас задержали», — произнес парень. «Мало ли что там померещилось этой лошадчак», — уточнил я, и жандарм кивнул. «Это же она сделала то разоблачение, как вы убили в Лукоморье Воронцова. Значит, Круглову даже не пришлось придумывать причину, чтобы меня посадить. Интересно, что там насочиняла эта журналистка. Я подумал, что при случае все же надо плюнуть ей в лицо. Зря я тогда не оставил ее пьяную на крыше замерзать с тылой ночью». Но вздохнул, понимая, что не смог бы поступить иначе. Жандарм распахнул дверь, пропуская меня в бастион, и мы оказались в тамбуре. Далее нам преграждала путь железная решетка, а дверь за спиной закрылась. Конвоир кивнул дежурному, который сидел на вахте и читал газету. «Задержанный Морозов», — сообщил парень. Тот вздохнул, отложил периодику, включил компьютер и принялся оформлять меня в журнале учета. Это заняло еще 10 минут, после чего жандарм нажал на кнопку, и мы прошли в коридор, по обе стороны которого тянулись железные двери с номерами камер. Время от времени в коридорах встречались посты, на которых дежурило по двое жандармов. Конвоир провел меня на второй этаж, остановился у камеры с нужной цифрой и попросил: «Встаньте лицом к стене, Михаил Владимирович». Я послушно исполнил просьбу и, как положено, заложил руки за спину, а жандарм загремел ключами, отпирая комнату. Наконец, дверь заскрипела, и конвоир скомандовал: «Входите». Я отлип от стены и вошел в камеру, и дверь за моей спиной тут же захлопнулась. Я же осмотрелся. Небольшая теплая комната освещалась висевшей под потолком тусклой лампочкой, а в стене напротив входа высоко было прорубленное небольшое окошко. Дотянуться до него не получилось бы никак, но можно было рассмотреть клочок неба и бегущие по нему облака. Обстановка в камере была простой. Кровать у стены, рядом с ней стоял стол, а у входа висел умывальник и расположился отгороженный санузел. «Удобно», — оценил я, запоздало подумав, что, наверное, это бастион для высокорожденных, а камеры простолюдинов выглядят иначе. Я прошел к кровати, скинул обувь и улегся на матрас, думая, как за сутки добраться до Воронцова. Впрочем, долго думать мне не пришлось. Спустя какое-то время за дверями камеры послышались шаги. Затем кто-то остановился напротив камеры, загремел железными ключами, а затем послышался грозный оклик: «Встать!» Я поспешно вскочил с кровати, вытянулся по стойке смирно. Дверь открылась, и в помещение вошел человек, который катил перед собой тележку. Лицо конвоира скрывала надвинутая на глаза фуражка. «Ужин, мастер Морозов», — хрипло произнес он, подкатил дребезжащую тележку к столу и поставил на столешницу тарелку. Рядом тут же оказалась металлическая кружка с чаем. «Спасибо. Ешьте осторожнее, сегодня вам блюдо от шефа», — предупредил разносчик и положил рядом с едой томик какой-то книги. «Чтобы скоротать вечер», — пояснил жандарм в ответ на мой удивленный взгляд, а затем развернулся и покатил тележку к выходу. Дверь за гостем закрылась, и я сел на кровати, с интересом осмотрел книгу, усмехнулся. На полях страниц стояли пометки, сделанные простым карандашом, сложив которые я смог прочитать послание. Ворон лежит в лазарете, старательно стерев бледные отметки, отложил книгу и задумчиво принялся ковыряться в тарелке с макаронами, щедро сдобренными обжаренным фаршем и луком. Осталось решить, как попасть в лазарет. Можно попытаться симулировать приступ, но лекарь должен подтвердить, что я плох, и только потом меня на время поместит в нужное мне помещение. А можно. Ложка звякнула обо что-то металлическое, и я осторожно поддел спрятанный в еде предмет, вынул его, поднял, чтобы рассмотреть. На дне ложки в тусклом свете блестел обломок лезвия. Видимо, это и был тот самый подарок от шефа. Намек, что делать с этой вещицей, я понял без слов. Спокойно доел макароны, отодвинул пустую тарелку и откинулся на кровать, считая шаги патрульного в коридоре. Тяжелые подошвы стучали по бетону, приближаясь. Время от времени человек останавливался, видимо заглядывая в камеру и проверяя, все ли в порядке с арестантом. И я крепко сжал в пальцах обломок лезвия, а затем решительно закатал рукав робы и, выдохнув, глубоко полоснул лезвием по коже. На бетонный пол закапало красное, и я почувствовал, как в глубине души, почуяв запах крови, поднимает голову мой миньон. «Сидеть, место», — мрачно приказал я. Затем обмазал угол столика, который расположился у кровати, и осторожно лег матрас, так, чтобы рука свисала на пол и была видна в глазок. Конвоир остановился напротив моей двери, лязгнула задвижка, открывающая обзор, а через секунду в коридоре послышался истошный крик лекаря в камеру. Попытка самоубийства. Загремела связка, затем с лязгом заворочился в замке ключ, и дверь открылась, а в помещение ворвался жандарм. «Что случилось, Михаил Владимирович?» — крикнул он, и в голосе прозвучала тревога. Подбежал ко мне, присел рядом с кроватью, умело снял с пояса ремень и затянул повыше раны. «Упал неудачно», — ответил я, и зацепился за край стола. Вот и натекло. Жандарм покосился на обломок лезвия, который валялся у кровати, нахмурился и неожиданно сунул мое импровизированное оружие в карман. Потом взглянул на меня с осуждением, но промолчал. В камеру ворвалась команда из нескольких дружинников и лекаря, молодого человека лет 25, в белой робе синода, и в руках этот лекарь держал сумку с рисунком крыльев. Парень подбежал ко мне, присел рядом, отодвинув жандарма, открыл саквояж и вынул оттуда бинтый флакон с каким-то снадобьем. Открыл пробку, и по комнате поплыл резкий запах. Лекарь быстро полил кусок бинта жидкостью и туго замотал рану. Кожу обожгло, и я зашипел от боли. А лекарь встал, быстро осмотрел меня и произнес, обращаясь к дружине: «В лазарет его, не мешкайте». Парни закивали, подхватили меня и выволокли из камеры. В комнате лазарета резко пахло какими-то травами и металлом. Странный железистый привкус от вдыхания воздуха оставался на языке. А еще, здесь было практически пусто. Только на одной кровати лежал связанный мужчина. Судя по прикрытым векам, он крепко спал. Воронцова я узнал, но вынужден был признать, что заключение не пошло ему на пользу. И без того немолодой мужчина, казалось, постарел лет на 20. Кожа его посерела и обтянула углы челюсти, оставив несколько глубоких складок на лбу и вокруг рта. Нос из-за этого сделался острее, а уголки губ опустились. Кустистые брови нависали над глубоко запавшими глазами, прикрытыми бледными веками. Волосы были всклокочены и торчали в стороны, словно их давно не касались расческой.